Глава 29. Приказ генерала был ожидаем. Изыскать в процессе масштабной высадки десанта, так сказать, лишнее вертолетное звено для авиационной поддержки окруженной группы нереально. Каждый вертолет и самолет расписан. Резервы только для латания дыр в графике десантирования. Иначе весь план пойдет по одному всем известному месту. А это жизни людей, которых уже высадили. «Все поняли, товарищ майор?» – спросил генерал, заканчивая с доведением приказа. «Так точно! Обеспечить авиационную поддержку, организовать прикрытие высадки дополнительных сил, доставки грузов и эвакуации раненых и погибших, а затем обеспечить условия для дальнейшего удержания плацдарма». «Все верно. И... ребят береги, командир». «Понял, товарищ генерал». На этом разговор был окончен, и заместитель командующего повесил трубку. Только я вернулся к карте, у штурмана полка уже был готовый маршрут. «Рубин докладывает, что их высадили в 6 километрах северо-восточнее перевала Харбакай. Позиции на высотах занять не вышло. Им пришлось укрыться в развалинах брошенного кишлака Масири», — показывал он на карте. «А сбитые Ми-24-е?» — уточнил я. «Командование в Кандагаре говорит, что по пускам информации нет, но 2 Ми-24-х сбили за перевалом и ближе к пакистанской границе». «Однозначно была сделана засада под наших шмелей. И почему-то мне видится, что без работы специалистов BlackRock тут не обошлось». «А что говорит командир группы Ми-8, который высаживал десант?» – спросил я. «Он сказал, что атаковали со всех сторон. Со склонов, с подножия гор и даже с Пакистана. Там огневой мешок, плюс еще облачность натекает. Еще 2 часа, и ты туда уже не прорвешься. Да и некому», – выдохнул штурман. Я еще раз посмотрел на карту, чтобы понять, как лучше действовать в районе боя наших подразделений. Получить ракету на выходе можно с 3 сторон. Перекрестный огонь пулеметов будет плотный. Где тут высаживать группу десантов в поддержку окруженным, так сразу и не понять. «А что с подмогой для окруженных? Кого высаживать будем?» «Уже поднято по тревоге, готовятся к погрузке», — объяснил мне представитель отряда Липкина, зажавший между щекой и плечом телефонную трубку. «Они готовы к ползанию по горам?» – спросил я. «Хоть по-пластунски хвостом вперед, только в район доставь, Саныч», – ответил представитель спецназа. «Кстати, мы тебе тоже хотели предложить высадиться на одной из господствующих высот, например, здесь». Спецназовец указал на отметку 2404 и на северную часть этой горной гряды. Подходы к ней более пологие, поддержки духом ждать неоткуда. «Займет высоту, и группа Рубина будет возможность отойти к нам». «Понял, но сначала мы для вас эту высоту подготовим», — ответил я. Маршруты были согласованы. Кеша и штурман эскадрильи, прибежавшие по первому вызову, получили все фотопланшеты и данные. Не прошло и 15 минут, как мы быстрым шагом шли к вертолетам. Ветер начинал усиливаться, задувая за воротник Олимпийки. Пришлось застегнуться полностью. «Расстояние между экипажами минимальное. Заходим на цель со стороны солнца. Какой будет боевой курс?» — уточнил я у Кеши. «Азимут солнца 176 градусов. Предлагаю заходить именно с учетом этого значения». «Понял. Я и винокуры идем первыми. Работаем сигарами, остальные бьют нарами и при сближении пушкой. Далее продолжаем в том же духе», — быстро сказал я и отпустил штурманов готовиться. Командиры экипажей сгруппировались рядом с моим вертолетом и уже изрядно закидали окурками территорию за пределами плитка 1D. Увидев меня, все сразу замолчали и приготовились услышать важную информацию. «Идем 3 парами. Мы с винокурой ведущая пара. В районе цели работаем вертушкой. Пространство узкое, духи будут работать со всех сторон», — объяснил я, попутно доставая из кабины разгрузку и начиная экипироваться. «А что с десантом?» — спросил капитан Бойцов. «Рассаживаешь их по вертолетам. Своим звеном выходишь в район степи здесь», — указал я на равнину с длинным названием Тарвамдашта. «Ой, язык сломаешь от названия этих степей», — покачал головой летчик Ми-8 Максудов. «Встаете в зоне ожидания. 10 км от отметки 2404. Повнимательнее. В том районе наша артиллерия может работать. Как только обработаем склоны, дадим команду на высадку. Ломов, ты прикрываешь Бойцова». «Ну, понял», — ответил Виктор Викторович. Я заметил, что замполит напряжен. Он встретился взглядом с Орловым, который ему подмигнул. «Леня, взлетаешь за звеном Дениса с группы ПСС. Будешь дежурить в воздухе во время всей операции». «Есть!» – ответил Леонид, поправляя свою разгрузку. Я закончил надевать лифчик и обернулся назад. Рядом с Ми-8 последние приготовления вела рота отряда специального назначения. Хоть и в спешке, но парни экипировались хорошо. «Попрыгали, попрыгали!» – ходил перед строем один из офицеров, проверяя обмундирование личного состава. Командир спецназа, закончив осмотр, встретился со мной взглядом и показал поднятый вверх большой палец. К вылету его группа готова. «Что-нибудь еще, командир?» – спросил Орлов. Я окинул всех взглядом. Говорить о сложности задачи не стоит. Мотивационные речи тоже не к месту сейчас. Каждый из летчиков понимает, что именно для таких моментов их и готовят в военном училище. Выполнять поставленную боевую задачу. Меня радует, что старые обиды сейчас все позабыли. Даже Орлов и Ломов стоят рядом и желают друг другу удачи. Это приятно. На боевом курсе не тормозить. Никаких поворотов и разворотов в зоне поражения сварки или ПЗРК. Только горка, только стрельба с пикирования или разворот на пикирование и сразу уход на предельно малую высоту. Все очень скоротечно. И о сошке не забываем. Готовы? «Тогда по вертолетам», — объявил я и начал надевать шлем. Я нагнулся, чтобы поправить штанину, и тут же из нагрудного кармана под ноги выпало то самое письмо от Антонины. Ветром конверт чуть было не унесло в сторону, только присыпало песком. Я поднял письмо и отряхнул. Надписи на конверте слегка затерлись и размазались, но разобрать фамилию Белецкой еще можно. Вроде и есть пара минут, но хочется это письмо прочитать в более спокойной обстановке. «А будет ли она такой?» Я потянулся к краю конверта, чтобы разорвать его. «Товарищ командир, борт готов, заправлен. Боевая зарядка?» Услышал я за спиной быструю речь. Это Гавриков подбежал ко мне с докладом. Конверт только успел слегка надорвать, но решил остановиться и вновь убрал его в нагрудный карман. Я повернулся к Гаврикову и прервал его доклад. Сам младший сержант был весь измазанный и запыхавшийся. Видно, что подготовку вертолетов к повторному вылету проводили очень быстро. Посмотрев назад, увидел, как без сил на ящик с запасным имуществом и принадлежностями опустился капитан-моряк. Он снял очки и приветливо махнул мне. «Благодарю!» – пожал я мозолистую ладонь Гаврикова и полез в кабину. Быстро запустились, и каждый из ведущих пар доложил о готовности. Я быстро проверил показания приборов, потянул ремни и осмотрел пространство вокруг. Ну, пора. «Коверкод, 102-й, группе взлет». «Разрешил», — ответил руководитель полетами. Быстро оторвались от площадки, взяли курс на перевал Харбакай. Прежде чем выйти к нему, нам предстоит пройти вдоль гор Притан. «125-й, не отставай». Дал я команду ведомому, который слегка запаздывал с отворотами в ущелье. «Понял!» Чем ближе к району боя, тем чаще приходится вызывать командиров группы, бьющихся в ущелье. Но пока никто так и не ответил. Моментами немного не по себе становится от такого молчания со стороны Рубина. «Рубин-1, 102-му на связь! Рубин-2, 102-му на связь!» Продолжал я запрашивать, продвигаясь все ближе к месту боя. По горизонту уже начиналась дымка, а облачность становилась все ниже и ниже. Кое-где приходилось снижаться ниже установленной высоты, чтобы безопасно пройти между сопок. «102-й, двумя группами прошел рубеж 2», — доложил я в эфир о пролете второго поворотного пункта маршрута. «Понял вас!» — успел мне ответить ретранслятор. И тут же пошли доклады от других групп, производивших высадку десанта. Кто и куда полетел, кто и кого высадил и так далее. «Командир, это видимость падает». «Вижу. Сколько до точки начала боевого пути?» 4 минуты. Включаем главный. Готовь аппаратуру». Дал я команду Петрову на подготовку к наведению управляемых ракет. «Понял». Прошли очередную горную гряду. Уже видно, как вверх поднимается дым в районе входа в ущелье Харбакай. Теперь нашей группе пора разделяться. 102-й, отворачиваем вправо. Хорошей работы. «Понял, взаимно», — ответил я бойцову, который повел Ми-8 в степь Тарвам-Дашта. Нервное напряжение перед предстоящей схваткой уже давно не испытываю. Смотрю по сторонам и контролирую обстановку. Какая-нибудь пара духов, спрятавшихся в этих расщелинах гор с пулеметом или ПЗРК, может много чего плохого сделать. 2 минуты до выхода в точку», — подсказал Кеша. В кабине продолжался гул, а в эфире непрекращающийся радиообмен. Высадка продолжалась на других участках, и вряд ли кто-то сейчас думал, что одно из подразделений на краю гибели в огненной ловушке, устроенной духами. 451-й, прошли конечный, площадку наблюдаем. Лениво произвел доклад один из экипажей. 451-й, повнимательнее, ветер крутит. Спасибо, мил человек. Только мудрые вечные горы, покрытые снегом, будто смотрели на нас с укором. И я ощущал этот взгляд. И тут же слева увидел, как начался выход реактивных снарядов. Казалось, не только земля завибрировала. «Арта работает слева. Ухожу вправо», — проговорил я в эфир. Отклонил ручку управления вправо и ушел к самому подножью горного хребта. Отвернул так резко, что ведомый только и успел среагировать в последний момент на мою команду. Винокур сразу все понял и буквально подскочил вверх, чтобы не столкнуться со мной. Я уверен, что остальные тоже бросились в рассыпную. Вот так и согласовывай спасательную операцию. 001, я 102. Иду по маршруту на точку Рубина. Кто слева сработал только что? Высказался я в эфир. 102, команду отбой дали. Не успеваем за вами. Передали мне с борта Ан-26, продолжающего висеть в воздухе и руководить операцией. Впрочем, столь крупных мероприятий такие казусы в порядке вещей. Сквозь доклады прорвался один из командиров окруженных подразделений. «Рубин-2, к вам группа из 6 шмелей. Как обстановка?» Но вновь доклад командира утонул в других переговорах. «612-й, выход на боевой. Цель вижу. 912-й, слева на месте». Такие доклады не в новинку. «Но почему их так много именно сейчас?» До выхода в точку начала боевого пути уже оставалась минута. Нужно точно знать, где находятся обороняющиеся. Начинаем выравнивать строй с винокурой. Пеленг вертолета вправо, интервал держим не больше 100 метров. «Внимание! Отворот влево, снижаемся!» Дал я команду винокуре. Начинаем удаляться от основной группы. Их задача будет нанести удар по нашим разрывам, поэтому попасть надо точно. Для этого и будем использовать ПТУРы. Продолжаем лететь вдоль ущелья. Облачность все ниже и пытается нас, так сказать, прижать к земле. 102-й, низковато, тихо проговорил винокура. Терпимо. Еще 2-3 поворота, и мы увидим перевал Харбакай. 30 секунд. Аппаратура готова. Понял, ответил я и продолжил вызывать Рубин. «Рубин-1, Рубин-2, 102-му на связь!» Уже никакое целеуказание нам не успеют провести. Главное, чтобы обозначили передний край своих позиций. «Рубин-2, 102-му!» Громче запросил я в эфир. «102-й, везем в ущелье! 500 метров от нас нам обозначаем!» Донеслась обрывистая информация до нас, но хоть одну цифру уже поняли. «Рубин, дымами обозначай!» Прорывался я сквозь постоянные доклады в эфире. Как будто ретранслятор не слышит, что я не могу связаться с окруженными. «345-й высадил группу, уходим. 817-й, передаю до разведку погоды. А ну, все замолчали!» Не выдержали нервы у командующего, и он прекратил столь плотный радиообмен в эфире. Так мы и до анекдотов доберемся. 102-й обозначил себя дымом. Пуски были с юга и юго-запада. Предупредил командир группы. Понял, выходим на боевой. Яркое солнце показалось из-за облаков, слегка ослепив на вводе в разворот. Проходим одну сопку, перелетаем через другую. Еще раз уходим влево, проходя над самим перевалом. Бросаю взгляд на землю. На фоне тени от моего вертолета видны дымящиеся обломки наших Ми-24-х. Еще один обгоревший вертолет справа на склоне. Рядом с ним развиваются на ветру остатки купола парашюта. «Точка выхода на боевой. Курс 350», — сказал по внутренней связи Кеш, и я выровнял вертолет. Прямо по курсу был один из опорных пунктов духов. Его даже не нужно разглядывать в прицел. Оттуда стреляют из всего, что может стрелять. «Маневр влево, 125-й вправо», — подсказал я Винокуре. Сначала разошлись с ним, потом снова сошлись. До точки пуска остается совсем немного. Кеша уже вовсю наводится, но постоянное маневрирование не дает четко прицелиться. «102-й, вижу вас», — сказал в эфир командир группы, отбивающий атаку. Он даже начал задыхаться, то ли от бессилия, то ли от волнения. «Марка на цели. Дальность 4-5». Чувствую, как напряжение растекается по телу. Пальцы чуть сильнее сжали ручку управления, чем требовалось. От первой ракеты многое зависит. По ее разрыву будут работать остальные. «Пуск!» — скомандовал я, и ракета ушла из направляющей. Справа от нас то же самое сделал и экипаж Винокуры. Видно, как его и наши ракеты слегка встрепенулись и встали на нужный курс. «Влево ухожу. Отстрел!» — доложил я, отворачивая в сторону и освобождая место для основной группы. Пара секунд, и на склонах прозвучали два взрыва. Но вывести вертолет не так уж и просто. Он упорно не желает отворачивать. Еще и пробившееся солнце бьет в глаза. Кресло слегка прижало перегрузка. Адреналин начал пульсировать вместе с висками. «Командир, близко!» Дает мне подсказку Кеша, но тут же маневренность возвращается, и вертолет уходит от склона. Но теперь настала пора работать по-крупному. «Разрыв наблюдаю. Работаем вертушкой. Серии по 8. Пошли!» Скомандовал ведущий ударные группы, выходя на боевой курс. Ми-24 начали выстраиваться в колонну пар и заходить на цель. «Точно по разрыву работайте!» Разрывался командир группы Рубина. Горы буквально гудели стрельбой. С земли из рассыпавшихся по склонам укрытий духи били из всего, что у них было. Пули разрезали воздух, как рой яростных ос, задевая фюзеляж. Металл звякал от попаданий, но серьезных повреждений не было. Броня держит. «Цель вижу! Пуск! И еще атака!» Отработал по склону нарами и тут же дал очередь из пушки ведущей ударной группы. Северный склон постепенно начал утопать в дыму и пыли. Всей шестеркой мы образовали круг радиусом в 3 километра. Все, что было внутри, постоянно было под нашим огнем. Духи просто не успевали переносить огонь с одного направления на другое, тут же получая залп С-8. Отработав по северному склону, следующие атаки переходили на южный. Сделав два таких круга, я дал команду высаживать на северную часть группу спецназа. 102-й высадку закончил», — доложил бойцов. Теперь оставалось только доработать до конца с душманами на юге, пока еще погода окончательно не испортилась. «Я Рубин один. Отходят вниз по ущелью. Мелкими группами», — докладывал командир одной из групп. «Начинаем очередной заход пары, которую прикрываем мы с Винокурой». «Атака!» Громко говорит ведущий второй пары, будто кавалерист, машущий шашкой. У подножия вижу выкатившийся откуда-то пикап с наваренными дугами на бортах. Не стоило ему тут быть. «Слева машина, работаю», — сказал я в эфир, отвернул влево и дал очередь из пушки. Машину буквально разрезало пополам, подбросив от взрыва вверх. Продолжаем заход на цель. Облака все ниже и не дают нормально маневрировать по высоте. «Пикируем», — проговариваю я по внутренней связи, отклоняя ручку управления от себя. Угол на авиагоризонте уже 30 градусов. Винокура за мной справа. Цель вижу перед собой. Подушечкой большого пальца уже чувствую кнопку РС. «Пуск!» — доложил я, выпустив залп С-8. Вертолет слегка тряхнуло. Обзор заволокло дымом, но я тут же вышел из атаки, проносясь рядом со склоном. «102-й, по тебе ракета!» Слышу я подсказку Винокуры. С одного из склонов сорвалась змея с белым хвостом. Следом еще две. Первая ушла мимо. «Маневр! Отстрел! Снижаемся!» Перебирал все известные методы защиты Кеши, но я и сам уже все понял. Я рванул ручку управления, вдавливая Ми-24 в крутой маневр. Напряжение буквально прильнуло к горлу огромным комом, который не сглотнуть и не сплюнуть. Вертолет застонал силовыми узлами. Двигатели взревели, лопасти будто бы затрепыхались, словно крылья у стрекозы, едва не задевая скалы. Вторая ракета ушла в сторону, оставив дымный след, но третья... Вспышка... Взрыв. Ми-24 рвануло. Кабину наполнил гул удара, машину мотнуло в стороны. На долю секунды мне показалось, что что-то оборвалось в управлении, но вертолет выдержал. «Живы!» — крикнул я в эфир, подтверждая факт того, что мы с Кешей еще в строю. «Третья мимо ушла! Борт порядок!» — запросил меня Винокура. «Порядок, продолжаем!» Я выровнял машину, чуть сбавил скорость. Внимательно осматриваю склоны. Где-то там внизу, в тенях гор, прячется расчет по ЗРК. 125-й, что с боекомплектом?» – запросил я. «Трещотка пустая, гвоздей тоже нет!» – начал отвечать Винокура, но его первая фраза утонула в постороннем шуме. Под скальным козырьком на склоне увидел двух духов с огромной трубой. Слева от меня заходит на цель еще одна пара. Надо ускоряться с принятием решения. «Справа пуск! Отстрел!» — скомандовал я и дал очередь снарядов из пушки. Духи в разноцветных одеяниях исчезли в пыли и дыму, а две пары Ми-24 спокойно выполнили отстрел. Но не все. «102-й. Выгрузку-загрузку удаление произвели. Идем на Мирван», — доложил бойцов, чей Ми-8 взлетел от развалин в долине. «Понял», — ответил я и осмотрел результат работы. Сквозь пыль и дым практически ничего не видно, но в направлении позиции Рубина уже никто не идет. После нескольких атак думается, что душманы решили отойти мелкими группами. «Командир, нижний край быстро понижается», — подсказал мне Кеша. «Наблюдаю. Главное, что мы успели», — ответил я и нажал кнопку выхода в эфир. «Рубин-1, 102-му». «Отвечаю. Груз получили. Готовимся к отходу на 24-04 для встречи с Каратом-3», — назвал командир группы позывной высаженного бойцовым подкрепления. «Понял. Погода портится. Готовы уйти на обратный». «Точно так. Спасибо, мужики». «Это наша работа! Удачи!» — ответил я и дал команду на выход из ущелья. Но осталось внести небольшие коррективы. «131-й, 102-му. Что с отстрелом?» — запросил я ведомого второй пары. «Я пустой, 102-й. 130-й тоже пустой!» — доложил его ведущий. «Так дело не пойдет. Не хватало еще на обратном пути получить ракету». 130-й, между нами вставайте, пойдем четверкой. 125-й, прикрываешь слева, я справа», — дал я команду. Все поняли задумку и заняли места в строю. Ведущий чуть ближе ко мне, а ведомый к Винокуре. Я занял высоту чуть выше, чтобы 130-й подошел почти вплотную, продолжая полет у земли. Видно, как моего нового ведомого слегка болтает от воздушного потока моего винта. 130-й, тяжко?» — спросил я, намекая на тяжесть управления в таком строю. «Немного, но так спокойнее». «Это точно», — ответил я. Впереди было видно, как группа из нескольких Ми-8 отворачивает в сторону Кандагара. Нам такой команды не поступало, поэтому я резонно держал курс на Шах-Джой. «Кеша, не хочешь поуправлять?» «О, командир, с радостью. Управление взял», — сказал Иннокентий, и я убрал руку с органа управления. Размяв ладонь, я вытер влагу со вспотевшего лица тыльной стороной. Перед глазами до сих пор были два сгоревших Ми-24 и сожженный купол парашюта, за которые мы спросили еще недостаточно. Но для начала хватит. «102-й, 001-му. Вам тоже посадка в Мирвансе», — дал команду нам руководитель операции с борта Ан-26-го. «Вас понял», — спокойно ответил я, и Кеша начал отворачивать на Кандагар.